Послушайте сказку Владимира Воробьева «Никанор, Иван-Царевич и Леший». Читает заслуженный артист республики Александр Иванович Корчажников. В некотором царстве, в некотором государстве жил царь, а у царя был сын Иван Царевич. Вот однажды на охоте в лесу повстречал царь лешего. Леший по лесу бегал, гукал, такая у лешего забава. Идет путник лесной тропой, он его с тропы собьет, завертит, запугает, да и ну гукать, хохотать. Большого зла от него никому не было. Не раз, бывало, приказывал царь своим егерям лешего изловить. Да где там? Леший в лесу хозяин, сам кого хочешь обведет, да куда хочешь выведет. Только леший в этот раз был пьян, сам в сети угодил. А царь велел в большую клетку его посадить и народу на забаву отвезти в столицу. Там поставил клетку с лешим на площади, чтобы всякий мог на него поглядеть да вдосталь посмеяться. Любит иные над тем посмеяться, кого можно теперь не бояться. А только лесному лешему в клетке жить не втерпёж. И тесно, и шумно, и людно вокруг. Затосковал он. А Ивану-царевичу лешего жалко стало. Он ему и говорит: «Просись у царя на волю, авось пустит». «Нет, царевич, — отвечает леший, — я его просил, молил, а он меня и слушать не хочет. А вот если ты, царевич, добрый, выпусти меня из клетки сам, а?» И так-то глядел на царевича жалобно, так-то просил его слезно. Отпер Иван-царевич клетку. Леший выбежал, ухнул, гукнул и пропал. Только его и видели. Царь призвал сына к себе. Сидит царь на троне, как туча грозовая. Глаза мечут молнии, уста громы. «Ты как посмел моей воле ослушаться? Как смел лешего на волю выпустить?» — вскричал царь на царевича. И приказал облачить Ивана-царевича странником, дать ему котомку и посох и проводить за стены города. Пускай идет на все четыре стороны, поглядит, как в других царствах отцов слушаются. А в провожатые приказал дать ему мужичонку самого никудышного, ни к работе, ни к ратной службе непригодного, чтоб Иван-царевич хватил с ним лихо сполна. Так все было и сделано, а в провожатые дали Ивану-царевичу Никанора, самого ленивого и неумного во всем царстве. Вот пошли царевич и Никанор, куда глаза глядят. И день идут, и два бредут, а на третий день попался им на пути колодец. Достать воды веревки нет. «Достань, Никанор, воды, — приказал царевич. — А сам достань, и мне попить дай, — отвечает Никанор. Но делать нечего. Полез царевич в колодец, зачерпнул, Никанору подал. Тот напился, усмехнулся, да и прикрыл колодец сверху, прикрыл и хохочет. А, ловко я тебя, царевич, провел. Давай теперь званиями меняться. Я буду царевич Никанор, а ты у меня мужичонка провожатый, Иван. Ну, пришлось Ивану, царевичу, слово дать нерушимое, что так отныне и будет. Вот вылез он из колодца, и пошли они с Никанором дальше. Долго ли, коротко ли они были в пути, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но вот пришли они, наконец, в соседнее царство, государство. Тут Никанор всем говорил, будто он царский сын, изгнанник, а царевича называл мужичонком, своим провожатым, и для пущей видимости и бронил его, и помыкал им. С удивлением и досадой увидел Иван-царевич, что в царских сыновьях нетрудно быть. Даже глупого и злого Никанора встречают люди с почетом, и его россказням верят. А Никанор от Ивана-царевича захотел избавиться, ну, чтоб вольнее было врать, и что люди добрые дают, одному себе брать. Вот подошли они к дворцу здешнего царя, Никанор носом повел и прямо в задний двор к заднему крыльцу, оттуда на кухню, а тут поваров и поварят нет числа. Все бегают, жарят, парят, варят, тесто месят, пекут, царю наверх волокут. Никанор высмотрел повара, который потолще, и говорит ему: «Я царевич Никанор, изгнанник. Возьми моего мужичонка в ученье. Мне хороший повар нужен будет со временем». Тот и взял Ивана-царевича на выучку, обещал из него сделать хорошего повара. Прошли и год, и два, а может и больше. Это скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Научился Иван-царевич щи и кашу варить, репу парить, гусей, лебедей жарить, а больше всего удавались ему пироги с калиной. Такой от этих пирогов шел сладкий дух, что здешний царь, если спал, просыпался. Если делом занимался, все дела бросал. Но вот беда. Стали повара с поварятами Ивану-царевичу завидовать. Пустили слух, будто пришлый мужичонка Ванька, ныне из поварят в повара пожалованный, подсыпает в царские пироги ядовитые снадобья. Иван-царевич царских судей с палачами ждать не стал. Ноги в руки и бегом из столицы прочь. И день, и два бежал, и полями, и лесами, потом и счет потерял и дням, и верстам. Но только все по солнышку путь направлял, на родимую сторонушку, в свое государство. На ночь спать на дерево взбирался, чтобы волки сонного-то не съели. Вот пришел в свое царство-государство Иван-царевич. Дело было к ночи, до города столицы засветло не дойти, забрался он на дерево и уснул. Открыл глаза поутру-то. Вот тебе раз. Леший рядом на суку сидит, глазищами зелеными на него глядит. Захохотал, загукал леший и говорит: «А я тебя, царевич, узнал. Экой молодец ты вырос. Тут Иван-царевич лешему все и поведал. Где бывал, чего видал, каких невзгод натерпелся, да чему в соседнем царстве выучился. А отцов в других царствах слушаются, будто бы ненарочно проговорил леший. Ну, ладно, царевич, ты отца ослушался из-за меня, а я тебе за это службу служу. Ступай за мной. Леший поводил царевича, да и вывел на поляну. Посредине стоит пень. Избушка не избушка, а только вбежал леший внутрь и тотчас выбежал. В руке у него баклажка. Объявился у нас в столице Никанор, провожатый твой. Ростом он теперь 20 саженей, быка съедает в один присест, бочку пива выпивает в один дух, это говорит царевичу леший. Глуп и зол Никанор, много от него обиды людям. Все берет, не спросясь, избы озлясь, в щепы крушит. Детишки его боятся, по ночам плачут, и царю бесчестье. Ничего стражники с Никанором поделать не могут. А вина тут моя, признался леший. Зря ему богатырской воды дал напиться. Да я ведь думал, сильный ты добрым будет, как у вас, у людей водится. Вот ты, царевич, исхитрись, напои из этой баклажки Никанора, увидишь, что с ним станется. Хороша водица, да только не вздумай напиться. Захохотал, загукал леший и пропал, как и не было. Поглядел Иван-царевич вокруг, ни избушки, ни полянки, а стоит он возле дороги, невдалеке город столицу видать. Вот пришел Иван-царевич в столицу и прямо во дворец. Стража его не пускает, бояре-дворяне прочь гонят, никто его царевича не узнал. А царевич назвался поваром из соседнего царства и пообещал царю такой пирог испечь с калиной, какого во всем свете еще не было, ни мерой, ни вкусом, ни духом. А как раз у царя гости иностранные гостили, и очень хотелось царю чем-нибудь их удивить. Приказал царь дать новому повару муки, масла, калины и прочего, столько, сколько ему потребуется. И чтобы все царские повара и поварята, и слуги, и стража, все его слушались. Вот испек Иван-царевич пирог с калиной прямо на площади. 100 шагов в длину, 100 шагов в ширину, а толщиной-то в рост человека. От пирога этого сладкий дух идет, головы у прохожих кружатся, ноги дальше не идут, слюньки у всех текут. Народу на площадь сбежалось, видимо-невидимо, и царь сюда пожаловал с гостями. А рядом с пирогом велел Иван-царевич бочку с пивом поставить. В нее он воду, неведомо какую, из баклажки влил, как леший научил. На сладкий дух, на веселые голоса людского скопища пришел и злой Никанор. Ростом 20 саженей, ноги, как дубовые столбы, ручище, как коряги, голосище громовой. Никанор скорей к пирогу, сел на землю, пододвинул себе весь и давай ручищами куски аршинные рвать, себе в пасть совать, ест и жмурится, а царь глядит и хмурится. Гости заморские в страхе к царю жмутся, стража храбрые, да силы не равны, а что Никанору в башку взбредет, неизвестно». В народе на площади шепоток, недовольство, весь пирог, мол, съест окаянный, чего, мол, царь смотрит. Вот наелся Никанор пирога с калиной, и захотелось ему пить. Взял он бочку с пивом, да и выпил всю. И тут случилось такое с ним, чего ни в сказке сказать, ни пером описать. Стал вдруг Никанор сразу ростом меньше, с колоколенку, потом с церковку. Не успел Никанор испугаться, а уж с избу ростом только. И сразу с часовенку стал, потом с лошадь всего. Завыл Никанор со страху, заблажил на всю площадь. Он ведь привык к великаньему росту, то маленьким теперь страшно быть. Народ на чудо этакое глядит, не нарадуется. Никто теперь Никанора не боится, а он уже с человека ростом стал. Мигнуть не успел с человечишку. Мигнул и кнул Никанорка, с отрока стал, потом с теленка, с ягненки, с ребятенка маленького. Теперь в ужасе Никанор молчит. В страхе народ на него глядит. Каждый про себя думает, как бы и с ним самим такого не случилось. А Никанор стал с котенка, потом с мышонка, с жука навозного. Пищит в траве Никанор еле слышно, в траве Никанора еле видно. Вокруг люди толпятся, наступить на него боятся. Иван-царевич подошел, Никанора в муравке нашел, двумя пальцами взял и в кошелек сунул. Да с тем и подошел к царю смело. Открылся Иван-царевич отцу, тот его признал, простил, за избавление от Никанора похвалил. А на радостях устроил царь пир на весь мир. И пока пирование шло, на столе перед царем, царевичем и гостями заморскими бегал по скатерти парчевый межблюд Никанор, ростом с жука. Он на спине мешки с солью таскал, да в солонки сыпал. Я на том перу был, мед пиво пил, и по усам текло, и в рот попало.